28. Кора заболела воспалением легких, что само по себе вовсе не удивительно. Она постоянно подхватывала все хвори, которые заводились в школе МДжея. Сейчас же, кипя раздражением, сидела в стерильной приемной. Ей не терпелось уйти. Как долго пришлось ждать! Нет, она, конечно, благодарна маминой знакомой врачу, что-то назначила все эти анализы, на всякий случай, просто чтобы проверить. Но больше всего Коре хотелось получить, наконец, рецепт на антибиотики и уйти. МДжей вот-вот вернется из школы. Кора листала журнал People. Тед Дэнсон снова повеселится в веселой компании. Что за дурацкий заголовок? Попыталась разгадать кроссворд на последних страницах, но дело толком не пошло, так как в поп-культуре Кора не разбиралась. Примерно полчаса спустя в приемную вышла медсестра с фиолетовыми волосами и отвела Кору в маленький кабинет, на стенах которого висели дипломы, награды и прочее в этом духе. Коре указали на жесткий черный стул. Она села, скрестив ноги в щиколотках, как ее учили в те годы, когда она еще состояла в загородном клубе. Ей вдруг отчего-то пришло в голову, что это наглядный пример того, как на ее веку поменялось отношение к женщинам. Теперь всем безразлично, как ты сидишь. «А видите, Эвелин?» — начала доктор. Строгая дама в жестких седых кудряшках, похожих на стальную мочалку, явно неравнодушная к туши для ресниц. Она была такая тощая, словно питалась только сырыми овощами да черным кофе, но если кто и осудит женщину за худобу, так точно не Кора. Позади стола на светящемся экране, словно из детского конструктора, висели рентгеновские снимки. «И где же тут воспаление легких?» Кора с недоумением смотрела на снимки. Казалось, на них изображен осьминог, который что-то пожирает. Доктор заговорила было, но замялась. «Ну так что?» Доктор Прашер указала на один из снимков. «Видите вот эти большие белые пятна? Здесь, здесь и здесь». И вот этот белый изгиб, тень вдоль позвоночника. Все это очень похоже на рак легких. Разумеется, нам нужно будет сделать дополнительные исследования, чтобы удостовериться. Стоп! Что? Как такое возможно? А, ну да, она же курит. А это рак легких. Лени годами ругалась с Корой из-за этой дурной привычки, предупреждала как раз о таком исходе. Кора же в ответ только посмеивалась. «Ну да, конечно. А еще меня может сбить машина, когда я буду переходить через дорогу». На снимке компьютерной томографии видно новообразование в печени, то есть метастазы, добавила доктор Прашер и продолжила объяснение. Слова путались у Коры в голове, гласные и согласные, вдохи и выдохи. Доктор Прашер все говорила, используя обычные слова в необычном, немыслимом контексте. Бронхоскопия, опухоль агрессивная. «Сколько мне осталось?» — спросила Кора и с опозданием поняла, что перебила врача. — Этого вам никто не скажет, миссис Грант. Но рак явно запущенный. Четвертая стадия с метастазами. Я понимаю, это нелегко принять. — Сколько мне осталось? — Вы еще довольно молоды. Мы применим агрессивную терапию. — Ясно. «Надежда есть всегда, миссис Грант». «Неужели?» — спросила Кора. «А еще есть карма». «Карма?» «В нем был яд», — сказала себе Кора. и я его выпила. Доктор Прашер нахмурилась, подалась вперед. «Эвелин, это болезнь, а не воздаяние и не кара за грехи. Что за дикость в самом деле?» «Ну да». «Что ж», — доктор Прашер нахмурилась, встала. «Бронхоскопию я назначаю на сегодня. Она должна подтвердить диагноз. Быть может, вы хотите кому-то позвонить?» Кора поднялась, но колени у нее подкосились, и она ухватилась за спинку стула. Поясницу снова прострелила, больнее обычного, потому что теперь она знала, что к чему. «Рак. У меня рак». Она понятия не имела, как скажет это вслух. Она закрыла глаза, выдохнула, представила, вспомнила рыжую девчушку с пухлыми ручками и веснушками, похожими на россыпь молотой корицы. Девочка тянется к ней, говорит: «Мама, я тебя люблю». Кора через многое прошла. Она выжила, хотя не раз могла умереть. Она часто гадала, как сложится вторая половина жизни, придумывала тысячи способов загладить вину. Она представляла, как постареет, выживет из ума, будет смеяться, когда надо плакать, класть в еду соль вместо сахара. Она мечтала, что Лене снова влюбится, выйдет замуж, родит еще ребенка. Мечты. Миг, и вся ее жизнь съежилась и стала видна целиком. Все страхи, сожаления, разочарования улетучились. Важно было лишь одно — как же она сразу не догадалась, к чему ухлопала столько времени на поиски себя. Ей ведь давно следовало это понять, с самого начала. Она мать. Мать. И теперь моя Лени. Хватит ли ей духу попрощаться? Лени стояла у закрытой двери маминой больничной палаты, стараясь отдышаться. Вокруг в коридоре шумели люди, скрипели резиновыми подошвами по полу, возили тележки из палаты в палату, объявляли о чем-то по громкой связи. Леня взялась за серебристую металлическую дверную ручку, повернула, вошла в просторную палату, разделенную на две части занавесками, которые висели на прикрепленных к потолку металлических карнизах. Мама сидела в постели, откинувшись на гору белых подушек, и напоминала старинную куклу. Тонкая кожа слишком туго обтягивала ее точеные черты. Над вырезом не по размеру большой больничной сорочки торчали остренькие ключицы. Кожа над ними запала. «Привет», — сказала Лени, наклонилась и поцеловала маму в мягкую щеку. «Что же ты меня не предупредила, что идешь к врачу? Я бы пошла с тобой». Она убрала с маминых глаз пушистые светлые волосы с проседью. «У тебя воспаление легких?» «У меня рак в четвертой стадии. Причем какой-то хитрый. Уже пробрался и в позвоночник, и в печень, и в кровь». Лени в буквальном смысле попятилась от кровати, едва удержалась, чтобы не закрыть лицо руками. У нее перехватило дыхание. «Что?» «Прости меня, родная. Я понимаю, хорошего тут мало. Доктор меня тоже не обнадежила». «Хватит!» — хотелось крикнуть Лене. «Рак! Тебе больно?» «Нет, она не это хотела сказать. А что?» «А-а-а!» — мама махнула рукой в прожилках. «Я сильная, я же с Аляски!» И потянулась мимо Лени за сигаретами. «Разве здесь можно курить?» «Нельзя, конечно», — ответила мама и дрожащей рукой зажгла сигарету. «Но у меня вот-вот начнется химиотерапия», — она выдавила улыбку. «То есть меня ждет облысение и тошнота. Хорошо же я буду выглядеть». «Ты же не сдашься, правда?» — спросила Леня, смаргивая слезы. Не хотела, чтобы мама их заметила. «Нет, конечно. Уж я этой гадине задам!» Леня кивнула, вытерла глаза. «Ты обязательно поправишься. Дедушка найдет тебе лучших врачей в городе. Помнишь, у него есть друг в совете центра Фреда Хатчинсона. Ты непременно...» «Все будет хорошо». Мама коснулась ее руки. Леня связывала с мамой это прикосновение. Дыхание и любовь длиною в жизнь. Ей хотелось найти правильные слова, но какие? Да и что значит неуклюжая фраза по сравнению с раком? «Я не могу без тебя», — прошептала Лени. «Я знаю, родная», — ответила мама. «Я знаю». «Милый Мэтью, я писала тебе считанные дни назад. Забавно, как сильно может измениться жизнь всего за неделю. Забавно не в том смысле, что смешно. Это уж точно. Вчера вечером я лежала в удобной постели, в пижаме, купленной в магазине, и думала о том, о чем думать совершенно не хотелось. И поняла тебя. Мы ведь почти не говорили о смерти твоей мамы. Может, потому что были еще малы, а может, потому что тебя это так ранило. Но обязательно надо было поговорить об этом потом, когда мы подросли. Я должна была сказать тебе, что готова слушать твою боль вечно. Мне следовало расспрашивать о твоих воспоминаниях. Теперь-то я вижу скорбь, как тонкий лед. Я еще не потеряла маму, но одно единственное слово оттолкнуло ее от меня, воздвигло между нами преграду, которой прежде не было. Впервые в жизни мы врем друг другу. Я это чувствую. Врем, чтобы друг друга уберечь. Но от этого ведь не убережешься, верно? У нее рак легких. Господи, как же мне тебя не хватает! Леня отложила ручку. На этот раз письмо Мэтью ее не успокоило. Ей стало только хуже, еще более одиноко. Как жаль, что ей не с кем об этом поговорить. Ведь даже лучшая подруга не знает, кто она на самом деле. Она сложила листок и убрала в обувную коробку к остальным письмам, которые написала за эти годы, да так и не отправила. Тем летом Ленин наблюдала, как рак уничтожает маму. Сперва исчезли волосы, потом брови, потом пропали осанка и походка, и, наконец, рак ее обездвижил. К концу июля, когда рак почти ее уничтожил, очередные снимки обнаружили правду. Ничего из того, что они делали, не сработало. Когда они узнали, что лечение не помогло, Леня молча сидела возле мамы и держала ее за руку. Рак был везде. Наступал как враг, пробивал себе путь в кости, уничтожал внутренние органы. О том, чтобы бороться и что-то еще пробовать, не могло быть и речи. Вместо этого они переехали к бабушке с дедушкой, поставили больничную койку на застекленной террасе, в окна которой лилось солнце, и обратились в хоспис. Мама боролась за жизнь. Боролась отчаяннее, чем когда-либо. Но раку ее усилия были безразличны. Мама медленно-медленно, понемногу поднялась и села, ссутулясь. В жилистой руке дрожала незажженная сигарета. Курить она, конечно, уже не могла, но ей нравилось держать в руке сигарету. На подушке остались пряди волос, точно золотые прожилки на белом хлопке. У кровати стоял кислородный баллон, в мамины ноздри были вставлены прозрачные трубки, которые облегчали ей дыхание. Лени встала со стула возле кровати, отложила книгу, налила воды и протянула маме. Та взяла из ее рук пластмассовую чашку. Руки так дрожали, что Леня обхватила ее ладони своими, помогла удержать поильник. Мама отпила чуть-чуть, как колибри, и зашлась кашлем. Птичьи плечики ее затряслись, и Лени была готова поклясться, что слышала, как под тонкой кожей гремят кости. «Мне вчера приснилась Аляска». Мама откинулась на подушке и посмотрела на Лени. «Не так уж там было и плохо, правда?» Лени изумилась, что мама так спокойно это сказала. По молчаливому соглашению они годами не упоминали ни об Аляске, ни о папе, ни о Мэтью. Но, видимо, жизнь их стремилась к началу, поскольку был близок конец. «Там много чего хорошего было», — ответила Лени. «Я любила Аляску и Мэтью, и тебя, даже папу», — тихо призналась она. «Там было здорово. Я хочу, чтобы ты это помнила. Настоящее приключение. Я понимаю, стоит начать вспоминать, как тут же в голову лезет плохое. Как папа меня бил. Как я вечно его оправдывала. Как мучительно его любила. Но было в этой любви и хорошее. Помни об этом. Твой папа тебя любил». Лене было невыносимо больно, но она видела, что маме необходимо это сказать. «Я знаю», — проговорила Лене. «Расскажи обо мне, МДжею, ладно? Что я вечно перевирала слова в песнях, носила короткие шорты и сандалии и выглядела сногсшибательно. Расскажи ему, как я училась быть сильной, как настоящая аляскинка, хотя мне этого и не хотелось, и что я никогда не унывала и не сдавалась. И еще скажи ему, что я полюбила его маму, как только увидела, и что я ею горжусь». «Я тоже тебя люблю, мамочка», — ответила Лене, хотя разве словами выразишь эти чувства. Но ничего другого у них не оставалось. Так много слов и так мало времени. «Ты хорошая мать, Лени, хотя ты еще так молода. Я никогда не была такой хорошей матерью. Ну, мам, это правда, родная. У меня нет времени врать». Леня наклонилась, чтобы убрать волосы с маминого лба. Тоненькие, легкие, как гусиный пух. Невыносимо было видеть, как мама тает. Жизнь как будто уходила из нее с каждым выдохом. Мама медленно потянулась к тумбочке. Бесшумно, как свойственно дорогой мебели, выдвинулся верхний ящик. Дрожащей рукой достала письмо, аккуратно сложенное втрое. «На!» Лени не хотела его брать. «Пожалуйста!» Лени взяла письмо, осторожно развернула и прочла, что написано на первой странице. Почерк был такой корявый, что ей с трудом удалось разобрать. «Я, Каролина Маргарет Голлихер Олбрайт, застрелила моего мужа, Эрнта Олбрайта, когда он меня избивал. Я надела трупу на ноги и капканы и утопила его в хрустальном озере. И скрылась, поскольку боялась, что меня посадят, хотя считала и по-прежнему считаю, что в тот вечер спасла себе жизнь. Муж годами меня избивал. Многие жители Конека об этом догадывались и пытались мне помочь, но я отказывалась. Я убила его своими руками, и его смерть на моей совести. Чувство вины превратилось в рак и убивает меня. Это кара Господня. Я убила его и избавилась от тела. Я действовала в одиночку. Моя дочь не имеет к этому никакого отношения. С уважением, Каролина Олбрайт. Под маминой нетвердой подписью стоял росчерк деда, как свидетеля и адвоката, и печать нотариуса. Мама кашлянула в скомканную салфетку, вдохнула с хлюпаньем, посмотрела на Лени. На страшный пронзительный миг время для них остановилось, мир затаил дыхание. «Пора, Лени! Ты жила моей жизнью, доченька. Пора начинать свою». «Из чего же ты предлагаешь ее начать? С того, чтобы выставить тебя убийцей, а я, мол, тут ни при чем?» «С того, чтобы вернуться домой. Папа говорит, ты можешь свалить все на меня, сказать, что ты вообще ничего не знала. Ты ведь тогда была подростком, тебе поверят. Том и Мардж тебя поддержат». Лени покачала головой. Ее охватила такая грусть, что она только и сумела выдавить: «Я тебя не брошу». «Не надо, доченька. Сколько раз тебе приходилось повторять эти слова?» Мама устало вздохнула и печально посмотрела на Лени глазами, полными слез. Дышала она тяжело, с присвистом. «А я вот тебя брошу. От этого ведь не убежишь. Пожалуйста», — прошептала мама, — «ради меня. Будь сильнее, чем была я». Два дня спустя Лени стояла у двери на застекленную веранду и слушала, как хрипит мама. Она разговаривала с бабушкой. Сквозь открытую дверь Лени услышала, как бабушка дрожащим голосом проговорила: «Прости». Лени презирала это слово. Она знала, что за эти годы мама с бабушкой уже сказали друг другу все, что должны были сказать. О прошлом они говорили урывками. Ни разу не обсудили все и сразу, так, чтобы в конце концов выплакаться, обняться. Но время от времени упоминали то об одном, то о другом, переосмысливали поступки, решения, убеждения, извинялись друг перед другом, прощали. Все это приближало их к тому, кем они были и оставались всегда — мать и дочь. Их жизненно важная, незыблемая связь настолько хрупка, что когда-то рвалась от резкого слова, настолько прочна, что переживет и саму смерть. «Мамочка, вот ты где!» — воскликнул М.Джей. «А я тебя везде ищу!» М.Джей резко затормозил и налетел на нее. В руках он держал свое сокровище — книгу «Там, где живут чудовища». «Бабушка обещала мне почитать». «Даже не знаю, сынок, она обещала». С этими словами он прошел мимо нее на веранду, точно Джон Уэйн, готовый к драке. «Бабушка, ты по мне соскучилась?» Лени слышала, как мама тихо рассмеялась. Потом раздался грохот и вопль М.Джея, который налетел на кислородный баллон. Несколько мгновений спустя в комнату вышла бабушка, увидела Лени и остановилась. — Она зовет тебя, — тихо сказала бабушка. Сесил уже был у нее. Обе знали, что это значит. Вчера мама несколько часов лежала без сознания. Бабушка крепко стиснула руку Лени, бросила на нее последний мучительно печальный взгляд, прошла по коридору и поднялась к себе, наверное, чтобы оплакать дочь, которую теряет, — подумала Лени. При маме они старались не реветь. Сквозь открытую дверь с веранды донесся пронзительный голосок МДжея. «Бабушка, ну почитай мне!» — и мамин неразборчивый ответ. Лени взглянула на часы. Мама выдерживала его считанные минуты. МДжей хороший ребенок, но, как все мальчишки, вечно скачет, болтает и ни минуты не сидит спокойно. Послышался тонкий мамин голос, и на Лени нахлынули воспоминания. Однажды вечером Макс играл дома в костюме волка и немного озорничал. Как всегда, мамин голос притягивал Лени, даже, пожалуй, сильнее прежнего, поскольку сейчас каждое мгновение было важно, каждый вздох — подарок. Лени научилась подавлять страх, прятать в укромном месте, прикрывать улыбкой, но все равно не могла отделаться от мысли: вдруг этот вздох последний, вдруг все. Теперь, когда конец так близок, уже не верилось, что в последнюю минуту все как-нибудь обойдется. Да и мама так мучилась, что желать ей прожить еще день, еще час, было бы эгоизмом. Лени услышала, как мама проговорила «конец». Теперь в этом слове крылся двойной смысл. «Ну еще одну сказку, бабушка!» Лени вышла на веранду. Мамину больничную койку разместили так, чтобы на нее падал свет. Залитая солнцем кровать стояла словно в сказочном лесу среди тепличных цветов. Да и мама сама была белоснежкой или спящей красавицей. В лице ни кровинки, выделяются только губы. Такая маленькая, блеклая, словно таяла в белой постели. Петли прозрачных пластиковых трубочек уходили из ноздрей за уши, а оттуда к кислородному баллону. — Хватит, МДжей, — сказала Лени. — Бабушке нужно поспать. — Черт! — он понурил плечи. Мама рассмеялась, закашлялась. — Ну и выраженница, МДжей, — прошелестела она. «Бабушка снова кашляет кровью», — сказал МДжей. Лени вытащила салфетку из коробки у кровати, наклонилась и вытерла кровь с маминого лица. «Поцелуй бабушке руку и иди. Дедушка принес новую модель самолета, чтобы вы с ним ее собрали». Мама с трудом оторвала дрожащую руку от постели. Вся тыльная сторона была в синяках от капельниц. МДжей наклонился, врезался в кровать так, что мама содрогнулась, и ударился коленкой о кислородный баллон, осторожно поцеловал бабушкину руку. Когда он ушел, мама со вздохом откинулась на подушки. — Не ребенок, а лосенок. Отдай ты его в балет или в гимнастику. Проговорила она так тихо, что Леня наклонилась, чтобы расслышать. — Ладно, — ответила она. — Как ты себя чувствуешь? — Устала я, доченька. — Понятно. — Я так устала, но не могу тебя бросить. Не могу, просто не сумею. Ты же для меня, ты знаешь, я люблю тебя больше жизни. — Одного поля ягоды, — прошептала Лени. Два сапога пара. Мама зашлась кашлем. Как подумаю, что ты останешься одна, без меня. Леня наклонилась и поцеловала маму в лоб. Она знала, что сейчас сказать, что нужно маме. Каждая из них всегда чувствовала, когда другой необходима поддержка. «Я выдержу, мама. Все равно ты будешь со мной. Всегда». Еле слышно прошептала мама, протянула дрожащую руку и погладила Лене по щеке. Кожа у мамы была холодная. Было видно, каких усилий ей стоил этот жест. «Я тебя отпускаю», — прошептала Лене. Мама глубоко вдохнула. В этом звуке Леня услышала, как долго и трудно мама боролась. С глухим стуком она уронила руку на кровать. Ладонь раскрылась, как цветок. Внутри лежала скомканная окровавленная салфетка. «Лене, родная, я люблю тебя больше жизни. Я боюсь. Я справлюсь», — солгала Лене. По щекам ее ползли слезы. «Я тебя люблю». «Мама, не уходи. Я без тебя не могу». Мамины веки задрожали и закрылись. «Я тебя всегда любила, доченька». Лене едва расслышала этот шепот. Мамин последний вздох она почувствовала так явственно, словно сделала его сама.